Часть 25. Сначала была темнота, потом появился звук. Он стал нарастать и вскоре превратился в отдельные слова. Потом слова стали превращаться в фразы. — Допрыгалась, внучка! — проскрипел голос. — Говорила я тебе, что Петрович не пара, а ты. Я люблю его, жить без него не могу. Тьфу! Мария поморщилась, но голос не умолкал. «Эй, тоже мне, жена декабриста, прыгнула следом в портал, и где теперь ты?» Мария попыталась открыть глаза, но яркий белый свет заставил ее снова зажмуриться. «Бабуль, ну помолчи, без тебя тошно», — взмолилась она. «Я-то помолчу, а вот что ты будешь делать?» Продолжал уже тише голос в ее голове. «Ты посмотри, куда ты попала?» Мария чуть-чуть приоткрыла глаза и вскрикнула. На нее с любопытством смотрел одноглазый циклоп. Увидев, что она смотрит на него, циклоп отшатнулся и, вернувшись назад, закричал: «Мутант очнулся!» «А, внучка моя, тебя уже мутантом называют!» — произнес голос с сарказмом. — Твои, гляди, палкой в тебя тыкать будут. Когда глаза немного привыкли к свету, Мария полностью их открыла и огляделась. На нее со страхом и настороженностью смотрела толпа одноглазых циклопов, ростом с нее. Единственный глаз располагался у всех на лбу и был в два раза больше обычного. Тот, кто разглядывал ее, ткнул мне пальцем и закричал: «Это мутант! Зачем ей два глаза? Нам, матушкой природой, с самого рождения дано по одному. Ее появление — это вызов нашей природе. Все отклонения должны быть уничтожены». «Вот идиот!» — разозлилась бабка. «Давай я сейчас вылезу из тебя и натяну ему этот единственный глаз на жопу». Мария дернулась, но какая-то тонкая прочная сетка плотно держала ее, привязанной к одинокому дереву, стоящему у обрыва. «Послушайте, вы все не так понимаете. Я из другого мира. Там все такие, как я». «Есть еще и другие!» — заорал одноглазый. «Этот мутант — шпион. За ним придут другие. Его точно надо уничтожить, чтобы он не смог рассказать другим». «Еще какие-нибудь интересные версии будут?» — хмыкнула бабка. «Ну, помоги мне!» — взмолилась Мария. «Сделай что-нибудь, бабуль!» «Как?» — уже озабоченно произнесла та. «Меня вообще тут не должно быть!» «Ну, Бога попроси! Пусть он что-нибудь там отформатирует, бэкап сделает, вернет обратно!» «Если сам узнает, что я тут с тобой, да еще и с дьяволом контактирую, мне не поздоровится. Нужно тебе самой выбираться». «Отвяжите ее и сбросьте со скалы», — приказал главный циклоп. «Вот наш шанс», — прошептал бабкин голос. «Пусть только развяжут, я ему строю». Несколько одноглазых осторожно приблизились к Марии. Она дернулась и истошно закричала. «Меня Петрович точно убьет», — ухмыльнулся дьявол, с интересом разглядывая планету циклопов на большом мониторе, висевшем на стене среди множества других. На каждом мониторе кипела жизнь чужого мира, чужой жизни. Но он с удовольствием потер ладони, когда увидел, как тело Марии медленно поднимается в воздух. Ее резко постаревшее лицо извергало проклятие в адрес разбегающихся в разные стороны циклопов. «Эй, да мадам Горшкова!» — хмыкнул он. «Решила все-таки вмешаться. Будет еще один повод привязать тебя к себе. Должок будет за тобой. Иначе Богу не понравится то, что он узнает». Дьявол перевел взгляд на другие мониторы. «А, кстати, а где наш Петрович?» Он поискал глазами монитор, на котором в небе ярко горели две красные звезды. Петрович и вампирша осторожно спускались в котлован, земля которого обуглилась от огромной жары. Петрович постоянно оглядывался назад, а вампирша что-то беззвучно кричала ему и весело скалилась. — Давайте, идите к папочке, — промурлыкал дьявол. — У меня для вас еще много заданий на будущее 100 лет. Петрович посмотрел в небо и показал на две красные звезды, которые неожиданно вспыхнули ярким красным светом и бросился обратно из котлована. Вампирша перехватила его и потащила вниз, к черной дыре. Петрович вырывался, но девчонка дотащила его до пещеры и утянула внутрь. Дьявол развернулся на своем троне и посмотрел на середину пещеры, где начала скручиваться воронка зеленого портала. С потолка и пола вытянулись навстречу друг другу два маленьких зеленых смерча. Вытянувшись, они соединились друг с другом, и через мгновение в воздухе появилось круглое окно из тонкой зеленой пленки. Дьявол в ожидании уставился на портал в предвкушении появления Петровича и вампирши. Портал еле заметно шевелился и издавал тонкий вибрирующий звук, но никто не появлялся. «Не понял», — нахмурился он и обернулся к монитору. «Там никого не было». Он снова повернулся к порталу, но оттуда тоже никто не появился. «Да что за чертовщина!» — произнес дьявол. «Давай, Петрович, шевели булками!» — весело кричала вампирша. «Матильда большая, Матильда злая!» — дразнила она его. Петрович нервно оглядывался назад, где на дороге стоял дым, и раздавались возмущенные женские крики. Добежав до котлована, он остановился и замер. Огромный метеорит, упавший на землю, создал глубокий кратер. Земля по краям кратера оплавилась от жары и напоминала черное стекло. Вдоль стены была вырублена лестница, которая кругами спускалась вниз и заканчивалась у заброшенной штольни. — Давай, Петрович, не тормози! Это я высоты боюсь, а не ты! Запыхавшаяся вампирша подошла сзади, глянула вниз и ойкнула. — Ты меня будешь держать за руку, хорошо? Петрович обернулся и посмотрел на девчонку. — Меня все гложет сомнение, что я что-то забыл сделать. — Да все нормально будет у твоего полковника и моей сестры. Ты какой-то мнительный стал, Петрович. Ты же вернешься домой, предсказания сбываются. — Да я не про себя, — вздохнул он и, взяв за руку вампиршу, потянул за собой. — Ладно, давай спускаться.